Похороненный заживо. Что толкает человека, в особенности военного, на необдуманные и спонтанные поступки? На этот вопрос, наверное, не в силах ответить никто. Что же толкнуло Эдика Ворошилова на супергероический поступок, заключавшийся в выхлебывании пол-литра разбавленного спирта рояль? Данный поступок привел к тому, что мы теперь тащим это бренное тело в 3 утра по сонным и холодным улицам города. Тело иногда приходит в себя и совершает неадекватные поступки, поражающие необузданным полетом фантазии с легким налетом милитаристического угара. Разберемся в данной ситуации поподробнее. Обычный вечер в курсантской казарме. Пятница, ранняя весна. Скучно и мерзко. Греет одно. Завтра суббота. Неунывающим Бэтменом рыщет по училищу замполит. Полы шинели развиваются. В замполитовской душе смятение. 5 минут назад замполиту позвонили из культпросветтехникума и запросили 20 курсантов для проведения какого-то мероприятия, связанного с годовщиной то ли смерти, то ли рождения какого-то культурного деятеля. Из деятелей культуры замполит знал только Льва Лещенко, Кайли Миноук и начальника училищного клуба прапорщика Серова. Однако столь мощные познания в культуре не снимали обязанности активно участвовать в общественной деятельности. Вот задачка так задачка. 20 культурных и воспитанных курсантов. Порыв холодного весеннего ветра дунул в спину замполиту и погнал его в сторону учебного корпуса. Полковника шарахнуло об угол здания, развернуло вокруг своей оси и швырнуло под забор. Товарищ полковник смачно выругался, встал, отряхнул полы шинели и заправился. Тут в разнобой ему на голову посыпались курсанты с метлами, лопатами в руках. Как раз в нужном количестве, ровно 20 человек. Узрев замполита училища, курсанты построились, убрали инвентарь внутрь строя и попытались за лихватской песней убраться подальше. Нет, не получилось. Не так прост, полковник, прослуживший 20 лет на офицерских должностях. Восторгом наполнилась душа замполита, и издал он злобный рык. «На месте стой! Раз-два!» Курсанты затопали на месте, но песню не остановили. «И если в поход труба позовет за край наш родной, мы все пойдем в смертельный бой!» Полковник послушал, удивился мощностью голосов, слаженности пения. Чуть подпел, однако вовремя опомнился. Так мой взвод в очередной раз залетел. Возвращение с закрепленной территории коротким путем. На этот раз короткий путь через забор обернулся длинным походом в культпросветтехникум. Наш взводник, забывший про нас еще на 2-м курсе, в этот кошмарный вечерок зачем-то появился в казарме и поставлен железной замполитовской рукой во главе нашего понурого стада. Невозможно было словами передать ту радость нашего старлея, когда он узнал об возложенной на него деликатной миссии. Мы, однако, не столь и огорчились, а быстренько восстановили свою боеспособность, навели марафет, распределили по карманам шинели и горячительные напитки и, возглавляемые своим горячо любимым взводником, бодро потопали на автобусную остановку. Вечер переставал быть скучным. Наш старлей бурчал себе под нос и проклинал тот день, когда он увидел наше гордое стадо, именующееся курсантским взводом. Всех мучил лишь один вопрос: симпотные ли девчонки ожидают нас? Есть ли в программе вечера медленные танцы, сексуальные утехи И до скольки все это будет продолжаться? Ведь не все так и плохо. Вся рота вечером попрется в автомобильный парк совершенствовать учебно-материальную базу, а мы, красавчики, культурные и воспитанные курсанты, цвет нации, едем к девчонкам. Дорога не заняла много времени, и мы даже подремать не успели. «Выгружаемся!» — завопил взводник. Курсанты дружно атаковали двери, выпихнув дополнительно наружу еще кучу пассажиров, абсолютно не желавших выходить. Техникум нас встретил широко раскрытыми дверями и сухопарой мадам неизвестного возраста. Товарищи военные, сюда, проходите сюда!» — запищала она. «Вот здесь у нас гардероб, снимайте свои пальто, пожалуйста». Товарищи военные дружно заржали и стали проталкиваться кто быстрее к гардеробу. Сухопару и мадам в сутолоке уронили на командира взвода. Дамочка в ужасе обвела костлявыми ручонками шею обчумевшего взводника и попыталась с ногами взобраться на него. Старлей попытался отпихнуть от себя классную даму, вцепившуюся в него словно клещ. Вместе с дамой он оторвал от шинели пару пуговиц и значок старшей патруля, висевший еще с прошлогоднего наряда. Курсанты протиснулись в гардероб, затоптали худосочного студента, по всей видимости, пытавшегося исполнять обязанности швейцара-гардеробщика. На металлических вешалках висело несколько черных морских шинелей. Тут все ясно. Помимо нас были приглашены еще курсанты личного училища. Опрометчиво они оставили свои шинели, весьма опрометчиво. Шинельные хлястики с черных речных шинелей мигом перекочевали по нашим карманам. Да и фиг с ними, что черные, а вдруг пригодятся. Гардеробщика застращали до такой степени, что он решил, если что-то и пропадет с курсантских шинелей, то он просто пойдет и повесится, не ожидая дальнейших разборок. А вот и актовый зал. Блин, а где же дискотека? Поставлены в ряд стулья, жидкие зрительские ряды и огни рампы. Наверное, нам сперва покажут какой-нибудь спектакль из жизни того самого когда-то то ли почившего, то ли родившегося общественного деятеля. Наш взвод рассосался по всему залу с криками: «Маван, вали сюда, отсюда видно, «Да мне здесь нихуя!» — орал в ответ Вован. Курсанты-речники, в некотором количестве присутствовавшие в зале, стали боязливо озираться, на всякий случай выбирая пути отступления. Однако речки и корабли поблизости не оказалось, и речники поняли, что они обречены. Сухопарая мадам, встречавшая нас на входе, попыталась успокоить толпу, страждущую зрелищ. «Товарищи зрители, потише, прошу, потише!» Наш взводник поморщился и рявкнул: «Всем молчать, мля!» Зал мигом затих. Мадам с благодарностью посмотрела на взводника и толкнула какую-то замысловатую речугу, из которой мы поняли, что ни хрена не поняли, а поэтому посмотрим и послушаем какую-то литературно-музыкальную композицию. На сцену вышла дородная девица в строгом костюме, прокашлялась и произнесла в микрофон: «Вольфганг Амадей Мо». Ее перебили вопросительным криком с зала: «Вольфганг Альмагель?» «Вольфганг Амадей», — монотонно повторила девица. «А, Альмагей!» — обрадовался зал. «Моцарт!» — выкрикнула девица. «Симфония номер 40, соль минор, первая часть». И повернулась к залу задом и попыталась ретироваться. «Вот это жопа!» — восхитился курсант Владимир Степной. Зал зааплодировал. Наш командир взвода источал змеиные улыбки и показывал всем кулаки. Вышли девчонки в черных юбках и белых блузках и начали что-то наигрывать. Курсанты сперва повозмущались и потребовали сыграть «Макарену». Однако зачарованные музыкой заткнулись и наградили исполнителей бешеными овациями и криками «Браво! Бис!» и почему-то «Сержант Козлов лох!». Далее по программе шло какое-то литературное чтение. Два студентика с наружностью геев что-то нежно щебетали друг другу, театрально взмахивали ручонками и жеманничали, поэтому были награждены парочкой осторожных хлопков и криком «Брависсимо!». Это крикнул Эдвард Шилов, который до этого мирно спал, но был разбужен мною, и с просонья выкрикнул первое, что пришло в голову. Студентики заулыбались, помахали ручками Эдику и, скромно потупив глазки, походкой манекенщиц удалились со сцены. Ворошилов засмущался и что-то забурчал себе под нос. Театральное действо шло своим ходом. А командир нашего взвода задумал отлить, поэтому начал проталкиваться по тесным рядам к выходу. По дороге он нечаянно сорвал парик с той самой весьма любезной дамочки, за что был вознагражден неодобрительным шипением. Наконец Старлей оказался в холле и принялся настойчиво разыскивать заведение под грифом «Два нуля». Первое заведение, которое он нашел, оказалось сугубо женским. Встретило нашего взводника визгами и приглашением зайти и незадорого расслабиться. Старлей в ужасе помчался искать другое заведение. Потом окончательно заблудился в коридорных хитросплетениях и приуныл. Вдруг он услышал что-то похожее на шум воды. Встрепенулся, повел ноздрями и ринулся в атаку. Когда он сообразил, куда бежит, было уже поздно. Наш командир не успел затормозить, и под бешеные аплодисменты своих подчиненных вылетел на сцену. Однако не растерялся, сделал несколько балетных па, поклонился и пробежал в другой конец за покидавшими сцену культпросветовскими актрисульками-балеринами. «Старший лейтенант Решеткин лучший!» — завопили мы. Удивленные необычным зрелищем, местные пооткрывали рты. Шоу продолжало набирать обороты. После балета местные плясуни исполняли какой-то зажигательный народный танец. Военные потребовали стриптиз. Классная дама была на грани обморока. Курсанты-речники потихоньку стали исчезать, сопровождаемые дружественными пинками и криками «Куда прешь, гоблин?». Речники тихонечко, словно хомяки, похватали свои шинельки и дали дёру. Связываться с кодлой здоровенных и беспринципных курсантов общевойсковиков никому не хотелось. Мы почувствовали себя хозяевами положения и окончательно расслабились.